Глава 131. Реакция города Лонгхай. Что? Группировка Юйджуна захватила военную базу пехотного батальона? Это действительно так? Командир полка Лэйчен побледнел, когда услышал такие новости от посла Кунгтао. Так точно! Подтвердил он. Черт! Зло воскликнул командующий. Его лицо изменилось. Лэйчен был командующим подобной военной базы. Именно поэтому у него было 10 БМП. Однако при захвате и очистке города Цинъюань, где позже был основан лагерь выживших и его окрестностей, люди Лэйчена израсходовали огромное количество боеприпасов. Даже если в городе и был полицейский участок с большим арсеналом, этого было недостаточно для компенсации его потерь. Командир Лэйчен первоначально планировал отправить армию и силой уничтожить команду Юйджуна, если бы тот отказался от добровольного присоединения. Но теперь, после того, как Юйджун захватил военный лагерь, подавить его будет уже не так легко. Тем не менее, Лэйчен все еще считал, что сможет схватить этого бандита. Однако здесь, во властных структурах базы Лонгхай, был целый ряд сил, соперничающих с ним. Поэтому он не будет рисковать преданными ему людьми. «Командир Лэй, мне нужно отчитаться перед мэром. Я должен идти», — сказал Кунгтао. Он был одним из людей Лэйчена в правительстве лагеря выживших Лонгхай. После начала зомби-эры связь с центральным правительством страны оборвалась, поэтому Лэйчен стал плести интриги, стараясь мирно захватить власть в городе, и смог договориться с некоторыми правительственными чиновниками. Все-таки сила оружия обладает определенной властью. У него под ружьем был целый батальон, снабженный современным оружием. Соответственно, он обладал мощнейшей военной силой в городе. Однако здесь были и другие группы больших и малых сил. Никто из них по отдельности не мог соперничать с командиром Лэйченом. Однако если они объединятся, то уж сам Лэйчен не сможет им противостоять. В конце концов, в его батальоне в основном были обычные мужчины-новобранцы. Он мог быть уверен только в небольшой группе профессиональных солдат. Но их было только 2 взвода. «Иди!» — отпустил его Лэйчен. Как только Конг Тао ушел, он повернулся к своему аналитику Фан Вэню и спросил его: «Что ты думаешь об этом?» «Отдайте этот вопрос Чэнь Цзянь Фану, и пусть у него голова болит», — рассмеялся аналитик. «И как нам реагировать, если он потребует уничтожить этого Юйджуна?» — поморщившись, спросил Лэйчен. «Борьба с повстанцами – это основная обязанность военных. Наши войска до сих пор не закончили обучение», — улыбнулся Фан Вэн. «Нам по-прежнему нужно как минимум 2 месяца, чтобы закончить их обучение. Кроме того, для этого нам потребуется много товаров и припасов, поэтому мы сможем потребовать от мэра увеличения снабжения». Правительство города и военные, совместно захватившие этот обнесенный стенами город, продолжали сотрудничать дальше. Но так и не получив никаких указаний из центрального правительства страны, Лэйчен начал плести интриги против гражданской власти. Как-никак правительство в первые дни захватило большее количество товаров и припасов. Хоть у военных и был свой небольшой склад продовольствия и материалов, но этого было намного меньше, чем у гражданского правительства. Под контролем мэра были 2 различных боевых силы: вооруженные полицейские и специальные отряды полиции. Также он имел большое количество припасов, и опираясь на своих полицейских и на свои ресурсы, они могли сдерживать и уравновешивать военных. «Да», — расслабился Лэйчен и улыбнулся. В богато украшенном кабинете большого правительственного здания города Цинъюань стоял элегантный мужчина средних лет. Этот человек с аурой мудреца смотрел на Конг Тао. «Что? Он отказал от наших условий?» — поморщившись, переспросил он. «Именно так, господин мэр», — ответил посол и, сжав зубы, продолжил. «Юйджун вне закона. Он не признает ни коммунистическую партию, ни законное правительство. Говорят, что он публично убил чиновника. И кроме того, по его приказу был убит сын члена центрального руководства страны». «Невозможно, он не такой», — резко возразила нереально красивая молодая девушка, стоящая рядом с Чэнь Цзяньфаном. «Леди Чэнь Яо, это то, что я слышал лично», — сказал Конг Тао, после чего указал на элегантную девушку Ся Юэ и ее телохранителя Гао Иина. Кроме того, эти два человека, что приехали со мной, лично видели это. «Приветствую, дядя Чен». Изящно улыбнулась Юэ, посмотрев на мэра. «Мы давно не виделись, не так ли?» Чен Цзяньфэн внимательно посмотрел на молодую девушку, и неожиданно его лицо изменилось. «Вы внучка Сялао, Сяюэ?» Сялао был одним из первых революционеров Китая, поэтому семья Ся имеет огромное влияние в Китае. В прошлом Чен Цзяньфэн однажды посетил новогоднее торжество, проводимое в доме Сялао. Если бы мир не перевернулся, то молоденькая Сяюэ сегодня считалась бы принцессой. «Большое спасибо, что помните меня, дядя». Необычно ярко и очаровательно улыбнулась Сяюэ. «Юй Джун действительно публично убил правительственного чиновника». Не могла не вмешаться Чен Яо в их разговор. «Вы...» Сяюэ внимательно посмотрела на Чен Яо. Из-за своего высокомерия, она не сразу заметила, что это была крайне красивая и изящная девушка, способная составить ей в этом конкуренцию. Кроме того, рядом с ней стояла другая девушка, выглядящая отважной и сильной. С ее длинными черными волосами, белоснежной кожей, изящным лицом и пронзительными глазами, она тоже была чрезвычайно красива. «Это моя племянница Чен Яо, а рядом с ней ее подруга Цзи Цзину», представил их мэр Чен Цзяньфэн. «Они обе прошли повышение и обладают магическими навыками. Кроме того, Цзи Цзину достигла уже 10 уровня. Во всем лагере выживших Лонг Кай есть всего несколько энхансеров, способных конкурировать с ними». «Чен Яо», – улыбнулась ей Сяюэ. «Юй Джун действительно убил чиновника, а также по его приказу был застрелен сын министра Ма из центрального правительства». Услышав эти слова, Чен Яо побледнела. Мир изменился всего месяц назад, и подавляющее большинство людей по-прежнему верили в правительство. Поэтому убийство чиновника – это большое преступление, а убийство сына министра – это еще хуже. «Именно так», – продолжила Сяюэ. «Кроме того, он привел людей и захватил город Шима и военную базу. И сейчас он должен иметь достаточно оружия и снаряжения, чтобы оснастить целый батальон». Чен Цзяньфэн нахмурился, услышав новости о том, что Юй Джун захватил городок Шима и военный лагерь. Теперь его боеспособность сильно увеличилась, и его нельзя больше игнорировать. Первоначально мэр хотел запугать Юй Джуна, чтобы немедленно подавить его. Большинство солдат на базе Лонг Кай – это новобранцы, не прошедшие стандартные военные подготовки. Они не смогли бы легко и быстро разобраться с ним. «Кунг Тао, проводите леди Ся Юэ и ее телохранителя». Ненадолго задумавшись, распорядился он. «Помогите ей со статусом специального наблюдателя и организуйте проживание в особом регионе». Старый миропорядок рухнул, и наступил хаос зомби-эры. В прошлом Ся Юэ была бы одной из самых важных принцесс коммунистической партии, поэтому Чен Цзяньфэн решил хорошо к ней относиться, организовав ей более-менее комфортное проживание в особом регионе. Он уважит ее происхождение и сделает задел на будущее на всякий случай. В конце концов, в прошлом влияние ее семьи было немаленьким, а что может произойти в будущем, неизвестно.